Глава 4. Среди людей. Ян Юань явился к Конфуцию и попросил разрешения уйти. «Куда?» — спросил Конфуций. «В Вэй», — ответил Ян Юань. «Зачем?» «Я, Хой, слышал, что вэйский царь, находясь в рассвете сил, вершит дела самовластно, бездумно расходует силу страны и не видит собственных ошибок. Он легко посылает людей на смерть, убитых в царстве, точно хвороста на болоте. Народу некому обратиться. Ведь я, Хой, слышал от вас, учитель, покинуть то царство, где порядок, идти в то царство, где смута. Ведь больные стекаются к воротам лекаря. Мое желание с помощью услышанного от вас, учитель, придумать для них какой-то выход. Может быть, удастся излечить это царство». «Ах!» — воскликнул Конфуций. «Боюсь, что там тебя казнят. Ведь учение не допускает объединения разнородного. Разнородное ведет ко множеству, множеству к беспорядку, беспорядок к скорби, а от скорби нет спасения. Совершенный человек древности берег учение сначала в самом себе, а затем в других. Пока сберегаемое еще не утвердилось в тебе самом, разве можно идти действовать к деспоту? А понимаешь ли ты, от чего расточается добродетель, откуда появляются знания? Добродетель расточается из-за славы. Знания появляются из-за соперничества. Ради славы друг друга вытесняют. Знания же — орудие соперничества. Это зло, и прибегать к этому нельзя. Даже обладая великой добродетелью и твердой верностью, ты еще не умеешь распознать характер человека. Даже не споря из-за славы, ты еще не умеешь распознать намерение человека. Если станешь настойчиво выступать перед деспотом с прямой, точно линией отвеса, речью о милосердии и справедливости, то твои достоинства возненавидят и тебя назовут недобрым человеком. На недоброго человека люди и обрушивают беду. Боюсь, что тебя загубят. Если же царь Вэй притворится, что любит добродетельных и ненавидит порочных, то как его излечить? Тебе останется лишь молчать. А государь воспользуется своим преимуществом, чтобы одержать победу в споре, ослепить твои глаза и покорить твое лицо. Станешь подделываться к нему в речах, приспосабливаться к нему в поведении, утверждаться в его мыслях. Ведь это то же, что спасать огнем от пожара, водой от наводнения, значит лишь увеличивать беду. Стоит лишь начать с уступок, и не будет им конца. Боюсь, что с искренним советом, обратившись к тому, кто тебе не поверит, ты примешь смерть от руки деспота. Так в старину, разрывающий на части, казнил Гуаня, встреченного драконом, а бесчеловечный царевича щита. Встреченный драконом и щит совершенствовались, любили и жалели народ, ради низших противились высшим. За это правители их и погубили, ведь они пали жертвой доброго имени. Разве ты не слышал о том, как в старину высочайший ходил походом на племена ветви терновника и Сюйяо, а молодой дракон, не владеющий домами? От селений остались развалины людей, их казнили. Бросая воинов в бой без конца, ненасытно стремясь к грабежу, все они домогались и славы и поживы. А жажда славы и поживы погубила и мудрых, где же справиться тебе? И все же попытайся сказать мне, что ты задумал. Можно ли действовать со всей прямотой, но скромно, прилагать все усилия, но остаться верным себе? «Нет, нельзя», — ответил Конфуций. «Ведь царь полон энергии и щедро ее тратит. Настроение у него переменчивое, и обычно ему никто не перечит. Подавляя чувства других, он наслаждается собственным произволом. Одним словом, ему не владеть и обычной добродетелью, а тем более высшей. Он не изменится и будет стоять на своем. Даже если внешне согласится, то внутренне не раскается. Нет, так действовать нельзя. Тогда внутренне я буду прямым, а внешне — согбенным. Совершение стану сравнивать с древним. Во внутренней прямоте явлюсь последователем природы. Тот, кто следует за природой, знает, что и сын неба, и он сам сыновья природы. Буду говорить свое, не заботясь, одобряют другие или нет. Про такого люди говорят: ребенок. Вот это и называю стать последователем природы.